Так, стоп. К этому все равно шло. И вообще, мне несказанно повезло, что между братьями никакой ревности не возникло. И они спокойно решили этот вопрос. Видимо, дело за малым, моим окончательным согласием. Думать мешал Йен. Светлый сильно отвлекал, выкладывая мудреный узор из невесомых, нежных поцелуев на шее и лишая последних остатков здравомыслия. Приятно, да, дрожи в коленках. И да, я хочу, чтобы Йен продолжал. Ах, я там еще Оллеру желание должна, кажется. Что, мне гораздо больше 18, и я имею какой-то там опыт в жизни? Какой? И сколько мне на самом деле? Я ведь заново начинаю жить и вольна поступать так, как считаю нужным, независимо от того, что было в прошлом, которого я уже почти и не помню. Посему, да здравствуют шалости и флирт на грани фола. Это бодрит и окрыляет не хуже. Фраза застряла, и я благоразумно не стала пытаться вспоминать. Ясно, что осколок прошлого, но он сейчас лишний. Я сбросила туфельки и положила ноги на колени Оллеру. Помнится, совсем недавно мечтала именно об этом. Да и находилась я сегодня по ярмарке. Вот пусть и поработает моим личным массажистом. «Я столько ходила сегодня. Сделаешь массаж?» произнесла томным голоском и сама поразилась, как игриво это прозвучало. «Ты фиг с ним. Вот честно. Кажется, с тормозами я успешно распрощалась. И чем дальше, тем меньше жалела об этом факте». Сердце забилось испуганной птичкой, когда Оллер прикоснулся к ступням и ответил «С превеликим удовольствием!» «О, кажется, только что я обнаружила еще одну эрогенную зону. То, что творил темный с моими ножками, кого угодно лишило бы возможности соображать. Поглаживал, нежно разминал каждую косточку и мышцу, и тело медленно, но верно превращалось в мягкий воск. Я разомлела окончательно, прикрыв глаза и наслаждаясь массажем. Очень скоро чулки стали мешать. Хотелось, чтобы Оля прикоснулся ко мне без всяких досадных препятствий в виде одежды. Я имею в виду чулки, если кто не понял. Где-то на периферии сознания блуждала упорная мысль, не желавшая догонять своих подруг и мешавшая мне полностью отдаться удовольствию от происходящего. «Значит, не будете делить, да?» Пробормотала я, решив избавиться от нее, а то ведь не даст покоя каянная. «А вот скажите-ка мне, раз такие умные, для вас важнее от проклятия избавиться или...» Йен самым бессовестным образом перебил. «Или... Не было бы проклятия, мы бы не познакомились с тобой, маленькая. А не отличайся ты и существенно от всех остальных разноцветных, все шло бы по старому сценарию. Ох, это вот мне только что комплимент очередной сделали, да? Что я не похожа на других, что я особенная. Ты теперь важнее и пророчеств, и проклятий, Эрин», продолжил Оллер мысль брата. И я лениво отметила, что его пальцы уже ласкают не ступню, а поднялись до лодыжки. Да, вот там тоже чертовски приятно, Олли. Не останавливайся. И твоя безопасность в том числе, потому что, подозреваю, Ниалона не будет ждать до последнего балла игры, чтобы устранить тебя. Это он о чем сейчас? Может, не будем о грустном, а? Не хочу больше ничего слышать ни про Ниалону, ни про проклятие, ни про игры. Мне сейчас очень хорошо. Ты нам слишком сильно нравишься, Эрианор. И этого не заметил только слепой. Снова Йен. И я вдруг осознала, что обнимает он меня только одной рукой, а вторая где? Запоздало сработали системы экстренной соображалки. Я попыталась выпрямиться, одновременно со сладким ужасом, понимая, что братья застали меня врасплох. Оба ответили на мой вопрос. А ведь правила игры на желание никто не отменял. Сдается мне, даже если я позабыла про них, господа принцы прекрасно помнили, что... Закончить не успела, ибо хулиган Йен, медленно, едва касаясь кожи, провел моей же прядью вдоль шеи. Ох, крыша не просто улетела, а телепортировалась вместе с чердаком. остались одни эмоции и чувства. И, конечно, волшебные ощущения. Пальцы судорожно смяли ткань. Воздуха стало не хватать. Он застывал в горле неудобными комками, и его приходилось проталкивать в грудь с определенным трудом. «Йен, что ты делаешь?» — хрипнула я, хотя вопрос, конечно, дурацкий, а то не понимаю, что он делает. «Тебе не нравится?» — тихий шепот Йена музыкой отозвался в ушах, а локон продолжал скользить по ставшей болезненно чувствительной коже, щекоча, лаская, оставляя за собой огненный шлейф неугомонных мурашек. «Кому не нравится?» «Мне не нравится!» «Глупости не говори!» «И вообще, я просто так спросила!» «И да здравствуют победившие желания!» «Нравится!» На выдохе ответила я, и моя ладонь самым естественным образом легла на руку светлого, обнимавшего за талию. Только устроилась поудобнее, приготовившись дальше наслаждаться массажем и дразнящей щекоткой локоном, как затуманенное сознание молнией ворвалось осознание одного интересного факта. А почему это я чувствую руки Оллера гораздо выше, чем минуту назад? Остатки скромности взопили дурным голосом, невзирая на желание тела, которым я показала большую такую смачную долю. Сегодня я еду домой и точка. Нежности нежностями, но раз мужики такие все из себя мужики и серьезно настроенные, значит, не слабо подождать до обряда. Вот и докажут заодно, чего на самом деле от меня надо. Мысли глупые, знаю, но сдаваться вот так сразу не собираюсь. Попыталась озвучить соображение, приподнявшись и уставившись на Оллера. «Олли, поди разберись, хрипотца натуральная или от волнения?» Йен не дал продолжить, оставив на время в покое локон, и мои плечи и грудь уложил обратно и наклонился низко-низко, щекоча своими волосами лицо и отнимая последние остатки воли таинственно серебрившейся глубиной взгляда. Я, как завороженная, смотрела на хоровод звездочек в глазах, забыв про все свои возражения. «Скажешь, стоп, остановимся», шепнул Йен мне в губы и улыбнулся, его пальцы, медленно, едва касаясь, провели вдоль носа, разгладили морщинку на лбу, обрисовали контур лица и напоследок приласкали мои приоткрывшиеся губы. В голове воцарился полный сумбур. Всего несколько мучительных мгновений я пыталась понять, хочу ли прекратить это сладкое сумасшествие прямо сейчас или довериться нездоровому любопытству и сорвавшимся с цепи желаниям и посмотреть, насколько далеко все может зайти. Пальцы Олли, между тем, уже добрались до подвязки, подняв подол платья гораздо выше колена, и ловко избавили меня от кружевной полоски. «Мамочки, кажется, я пропала». Всего несколько секунд, и вот кожу обожгло прикосновение. Темный начал медленно-медленно снимать чулок. А теперь все умные мысли, что я такая взрослая, благополучно сгорели в пожаре, поднявшемся внутри от таких простых, но безумно чувственных действий темного. Я ведь знаю, насколько это приятно. Собственные эмоции и ощущения отнюдь не пугали, даже наоборот, умоляли молчать и просто получать удовольствие. Разбуженная страсть разлилась по телу горячей волной, заполнила каждую клеточку, затянула в жаркие объятия и прогнала прочь последние сомнения в разумности собственных поступков. «Да, продолжаем, мальчики. Раз вы готовы остановиться по одному моему слову, я рискну». Видимо, Йен уловил мои колебания и решил избавить от них самым действенным способом. Медленно наклонился и прижался к моим губам. Кажется, я уже говорила, что целуется он отлично, если не сказать больше. Моя ладонь скользнула на затылок Йену, зарывшись в светлые пряди, притягивая ближе, продлевая этот сладкий, чувственный, требовательный поцелуй. Я начала отвечать с не меньшей страстью и нетерпением, уже отбросив все мысли о том, что вроде как должна демонстрировать неопытность, гормоны плюс отсутствие страха перед проснувшимися желаниями молодого тела, да еще и уверенность в своих силах, что я тоже знаю толк в поцелуях. Гремучий коктейль. Куда там банальному Лонг-Айленду? Название всплыло само, видимо, из прошлой жизни, но цепляться за него не стало. Светлый в два счета доказал, что главный тут он, и мне остается только подчиниться и наслаждаться дразнящими прикосновениями языка, с восторгом сдавшись на милость победителя. В какой момент я нафиг выбросила педаль тормоза, сказать затрудняюсь. Йен, ненадолго оставив в покое мои горящие губы, переключился на ухо, нежно прихватил мочку зубами и аккуратно сжал, отчего я ахнула и выгнулась. Позвоночник словно молния прошила, и из груди рванулся стон, который я поймала в самый последний момент. Нет, не готова так явно показать, насколько мне хорошо. Я же могу и забыть про волшебное слово «стоп». От тихого смеха Светлого мурашки волнами разбежались по телу. И уже наплевать, что его вторая рука, свободная, очень по-хозяйски расположилась на моей груди. Под платьем все равно корсет, а до него мы сегодня железно не доберемся. «Чудо наше!» Эти слова, произнесенные проникновенным, ласковым шепотом, подействовали, как спичка на порох. Дыхание в очередной раз закончилось, сердце решило, что в груди ему тесно, и снаружи будет лучше, и попыталось выскочить через горло, а дар речи торжественно помахал мне ручкой и удалился в направлении телепортировавшейся крыши. Между тем Оллер, впустив чулок до колена, вдруг осторожно коснулся губами очень чувствительной кожи на внутренней стороне бедра, и я поняла, что схожу с ума, потому что глупые мысли о том, что надо бы остановить, наверное, не возникло даже в самом дальнем углу сознания. Неприлично? То в баню эти приличия. Я не местная, мне все можно. И кроме нас троих, тут больше никого. А губы Оли такие мягкие, теплые и легкие. Нежные поцелуи просто обжигали, сводя всю мою выдержку на нет. Я словно со стороны услышала свой тихий, протяжный стон. Поцелуи спустились сначала до коленки, ввергнув меня в новый виток волнительных ощущений. А уж когда темный добрался, наконец, до лодыжек и дальше до пальцев на ногах. Поздравляю, Эрин, с очередным открытием собственного тела. Оказывается, там у нас тоже все такое чувствительное, что на какое-то время я отключилась от реальности, полностью погрузившись в наслаждение. И это всего лишь вполне невинные ласки. Боже мой, боюсь даже представить, что меня ждет, когда все станет серьезнее. Йен, между тем, плавным движением сдвинул шелковую ткань с плеча, не сводя при этом с меня внимательного взгляда, потемневших до цвета черненого серебра глаз. Я замерла. В голове тихонько зазвенел предупреждающий звоночек. Одно дело чулок стянуть, а другое пытаться меня раздеть. Светлый медленно провел пальцем вдоль выреза, погладил ложбинку, сорвав с моих губ еще один прерывистый вздох на грани стона. Оллер продолжал ласкать ступню, мешая сосредоточиться и понять, подошла ли я к незримой границе, после которой не будет пути назад, или можно еще немного потянуть. Я точно мазохистка, потому что в том состоянии, до которого меня довели оба братца, надо или уже идти до конца, или готовиться к бессонной ночи, наполненной крайне неприличными фантазиями и мрачными размышлениями на тему «А правильно ли поступила?» Выбираю второе. Здравый смысл, ты вернулся. Как не вовремя, а? «Стоп!» – сипло выговорила я, а у самой внутри все сжалось от ожидания. А ну как, не захотят остановиться. Ведь если продолжат, я не смогу сопротивляться могучей волне желания. И все будет. Только не совсем с моего согласия. А вот это уже первая трещинка, которая со временем только разрастется. Нет, не хочу. Лучше остановиться сейчас. Ведь в ожидании тоже есть своя прелесть. От него тоже можно получать удовольствие. «Как скажешь», — кротко отозвался Йен, аккуратно поправил платье и даже помог принять вертикальное положение. Дыхание никак не желало успокаиваться. Сердце билось неровно и тяжело, но я чувствовала, что приняла правильное решение. Не сегодня, нет. Надо срочно отвлечься, чтобы не думать о четких пальцах и губах, которые всего несколько прикосновениями сводят меня с ума. Я прочистила горло и нашла тему для разговора. Надеюсь, без всяких условий. Хватит на сегодня игр. Что все-таки за способность у Ниалоны? Почему она связана с вашим дальним родством? И как она без голоса осталась? Видишь ли, если вкратце, то дело обстоит следующим образом, начал объяснять Олли, аккуратно надевая чулок обратно на ногу. И, между прочим, это казалось не менее волнительно в плане ощущений, чем обратное действие. Пришлось сильно прикусить губу, чтобы опять не выпасть из реальности. Ты, наверное, читала, что когда-то Ирох, местный бог, почтил своим вниманием одну из принцесс дома Лэри. Да? Я кивнула. Так вот, вместе с бессмертием он оставил в подарок спонтанные проявления дара у наследников или наследниц. Это разные необычные способности. Темный вернул на место подвязку и опустил подол платья, но ноги с его колен убрать не позволил, накрыв ладонями лодыжки. Я даже не предприняла попытки. Мозг зацепился за ошеломительный факт, и я подумала, что ослышалась. «Подожди, какое бессмертие?» Я снова дернулась в объятиях Йена, но он удержал. «Обычное». Олер улыбнулся и тихонько погладил мою ногу. «Оно передается только прямым наследникам. И дальше не идет». «Как так получается, все вопросы к Ироху», — со смешком добавил темный. «Но ограничение именно его рук дело. Как только он понял, что принцесса беременна от него, и ребенок получится, мягко говоря, не совсем обычный, в общем, к бессмертию еще и те самые способности прилагаются». А Ниалона, не являясь наследницей и не обладая бессмертием, каким-то образом ухитрилась получить дар, причем не самый приятный. Олли помрачнел. Ее проклятия сбываются, и снять их очень сложно. Собственно, когда решался вопрос об ограничениях, лесные на время лишили ее голоса. Если проиграет, навсегда немой останется. Выиграет, голос вернется. Такие вот дела. Да бог с ней, с Ниалоной, ее голосом. Меня другое сейчас интересовало. Подождите, подождите. Я зажмурилась и тряхнула головой. Если вы оба бессмертные... Мысль не закончила. Вдоль спины змейкой сполз холодок. А как же тогда нам жить? Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Оллер опять заговорил. Не пугай, Эрин. И снова поглаживание. Обряд все меняет. Он особенный, знаешь ли. В каком смысле? Насторожилась я. Прямо вечер откровений, елки-палки. Разговор помог отвлечься от недавнего всплеска эмоций и ощущений. Я потихоньку приходила в себя. Сидеть в объятиях Йена, слушая его тихое дыхание около уха, и чувствовать тепло рук Оллера было очень уютно и приятно. И никакой неловкости я не испытывала. Угу, после всего, что уже случилось между нами, смущаться поздновато. Никто не поверит. Темный хитро улыбнулся и склонил голову, в золотистых глазах появился довольный блеск. «Увидишь», — кратко ответил он, — «ты же не против, милая?» «Чего?» — еще более осторожно спросила я. По-моему, разговор снова сворачивает в серьезную сторону. «С нами остаться», — произнес Йен на ухо и легонько чмокнул в шею. «Йо, да что творишь, я только успокоилась!» В качестве кого нервно выпалила и решила тоже похулиганить. И вообще, вы так уверены, что оба одинаково мне нравитесь? Поинтересовалась, ну, очень ехидным голосом. Ответом послужил негромкий, довольный смех братьев. А есть варианты, маленькая? Оллер поднял брови и подмигнул с ухмылкой. Радует, что все-таки нравимся, раз ты заговорила об этом. «Есть!» – ворчливо отозвалась я и покраснела, вспомнив, что предлагал Кайл. «Не буду отвечать. Какие не маленькие, сами догадаются». «Может, и есть. Только нам не подходят», – неожиданно серьезно ответил Йен. «Так что там с твоими симпатиями, птичка моя?» Его губы скользнули по щеке, а Олли снова начал тихонько разминать ноги. «Второй раунд?» «Не-не-не, товарищи, тайм-аут!» Я сжала губы и отвернулась, но убрать ноги не успела. Темный снова прижал их ладонями к коленям. Нахал вообще. «Что с вашим ответом?» – в тон ему отозвалась я. «По-моему, они сговорились сегодня довести меня до белого коленя. Потому что на лице Оллера слишком явно отразилось предвкушение. Подозреваю отражение такого же на физиономии его брата». Раздражение подскочило наряду с волнением. Я скрестила руки на груди и фыркнула. «Так, ну хватит, а?» Снова смех, и я чувствую себя глупо. «Ну, дразнит же, ежу, понятно, а я ведусь, как девчонка». Прикрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов. «Эрин, хорошая моя, ну, конечно, в качестве жены. Какие могут быть еще варианты?» Смилостивился, наконец, Йен. Едва то самое слово прозвучало, меня снова бросило в жар. И не от возбуждения, вовсе нет. Они спросили, хотя подразумевалось, что и так обряд состоится, и ждали ответа. «Это мне вот сейчас только что предложение сделали?» Тишина сгустилась, выжидающий взгляд Оллера нервировал, а тепло тела Йена, прижавшегося ко мне, отвлекало, как и его тихое дыхание у щеки. «Ну, дорогая моя, вот и настал час икс. Вопрос, на который тебе нужно дать ответ». Я смолодушничала, выдавив из себя. «А можно подумать?» «До завтра», — нежно, но непреклонно подвел итог Йен. «Хорошо», — запнувшись, пробормотала, обреченно понимая, что ждет меня бессонная ночь напряженных размышлений. «Непривычное предложение, да?» Оллер в очередной раз одарил улыбкой, от которой поджимались пальцы на ногах. «Можно я промолчу?» — отвела взгляд, чувствуя, как щеки горят от румянца. «Привыкай!» — шепнул Йен и прижался губами к шее чуть пониже затылка. «Ой, там тоже так приятно!» «Потому что никто тебя не отпустит, Эрин. И решение не Алоны не играет никакой роли. Вообще, госпожа-распорядительница может и не сохранить свою должность до конца игр», — задумчиво добавил Светлый, и во мне тут же заводилось любопытство. «Ты о чем?» — повернула голову, оглянувшись на него. «Есть у меня кое-какие идеи насчет нее. Как заставить леди Тонвуд показать свои настоящие намерения?» Йен чмокнул меня в кончик носа. «Но их требуется продумать. А вот тебя, милая, пора ехать домой. Поздно уже. Заботливый какой, убиться об стену, а? Признаться, я уже настроилась на то, что придется с боем отстаивать право вернуться. И такая покладистость и понятливость братьев снова приятно удивила». Оллер меж тем аккуратно надел туфельки и поставил мои ноги на пол. Меня проводили до экипажа, распахнули дверь, но прежде чем села, темный на несколько минут прижался к моим губам в кратком, но жарком поцелуе. «Отдыхай, моя хорошая, и не сильно скучай», — добавил он с усмешкой и отступил, освободив место брату. Мелькнула шальная и смешная мысль, что придется им расписание составлять, кто и когда меня целовать будет, но озвучивать не стала. И так хватило смущения, которое проснулось совершенно не кстати. Поцелуй Йена вышел чуть более долгим, чем у брата. «Спокойной ночи», — пожелал Светлый, и я едва нервно не рассмеялась. «Издевается, да? Какая уж тут спокойная ночь с таким ворохом переживаний!» «Держи, не забудь перед сном выпить», — добавил Йен и вложил в мою руку флакончик с каплями от придворного доктора. «Ох!» — кивнула, расплывшись в улыбке, и откинулась на спинку сиденья. Оллер закрыл дверь экипажа, и я поехала. И как теперь спать?